Новиков. Значит так, молодые люди. Девушка в форме покосилась на вагона, но ничего не сказала и продолжила. Вы сюда не по контракту, поэтому и налегке. Ничего страшного. Орден каждому переселенцу выделяет 1000 ЭКЮ. Поверьте, это неплохие деньги для того, чтобы начать новую жизнь на новой земле. Она улыбнулась во все 32 белых зуба. Меня зовут Марианна. Вагон поднял голову и посмотрел на нее при упоминании этого имени. А красивая. Рыжие волосы, голубые глаза, пухлые губы. Хотя волосы наверняка крашеные. Губы накачаны силиконом, как и титьки. А имя придумано уже тут. «А теперь», — продолжила Марианна, — «необходимы ваши имена для ID. Это ваш самый главный документ на новой земле. К нему будут привязаны и ваши деньги, и ваш банковский счет». При слове «банковский счет» вагон хмыкнул. В грязной куртке-ветровке от 5-11, в такого же цвета брюках и кроссовках. Кстати, брючина одна у него уже порвана. «Красавец!» И кроссовки все заляпаны грязью. Хотя и я не лучше. Пиджак нараспашку, галстук голубого цвета, грязные черные ботинки. «Вас как называть будем?» — обратилась Марианна к вагону. «Ваганов Алексей Семенович, 1967 года рождения», — сказал он и подмигнул девушке. «Марианна, а может, посидим с вами где-нибудь сегодня вечерком?» «Сколько сейчас времени у вас?» — снова подмигнул вагон. Та посмотрела на висящие на стене необычные часы. 6 часов», — механически ответила Марианна. 6 вечера или 6 утра?» — снова улыбнулся вагон. 6 дня», — отозвался я шуткой из знаменитого старого фильма. «А вы почти угадали. Тут время немного другое, не так, как на старой земле», — ответила Марианна. При этом она старательно выделила слово «старый». «Имя, отчество и фамилию оставляем?» Не отрывая глаз от дисплея и клавиатуры, спросила она. «Оставляем. Куда же я без них?» — поерзал вагон на стуле. «Улыбнитесь для фото. Отлично». Марианна повернула маленькую фотокамеру ко мне. Пока вагон любезничал с девушкой, я притянул к себе небольшие брошюрки, лежащие на столе. Памятка переселенцу, животный мир новой земли, яркие, с картинками. Взял 3-ю. Юридические аспекты и права человека в новом мире на русском языке. Не вредно будет почитать на досуге. Пару слов о климате. Климат субтропический, жаркий, но есть сезон дождей. Длится он примерно 3 месяца. Дороги размывает и транспортное сообщение почти отсутствует. Донесся до меня голос Марианны. Животный мир довольно богат и до конца до сих пор не изучен. Основные виды указаны в брошюре, что взял ваш товарищ. Она кивнула на меня. Как попасть обратно? Невежливо перебил я экскурсовода. К сожалению, это невозможно. Я сама задавалась этим же вопросом год назад. Тоже приехала по ошибке. У нас забрали паспорта и повезли на работу в Германию. И вот оказалось тут. Но я не расстраиваюсь. Поверьте, тут гораздо проще устроиться, чем на старой земле. «Вот вы кем там были?» — спросила она у вагона. Я усмехнулся. «Ха, бизнесом занимался». Вагон посмотрел на меня. Тут послышался шум в коридоре, и в зал стали просачиваться разные люди. В основном молодые девушки. Смеялись, громко говорили, одеты все по походному. Характерное гекканье сразу указало на то, откуда они прибыли. Видимо, как и Марианна, в Европу ехали на работу устраиваться. Вот и устроились. Так, господа, в 2 словах у меня все. На базе вы можете находиться 3 дня. Далее вперед, как говорится, на поиски приключений. То есть работы и новой жизни. Вопросы, пожелания? Марианна протянула нам новые ID с фотографиями. «У меня деньги остались на той стороне, их можно как-то перетащить сюда?» — спросил вагон. «Да, конечно. Сейчас я позову дежурного, и вы все с ним обсудите. она уже смотрела на вновь прибывающих и рассаживающихся в зале людей. Нет, я не испытывал злобы к вагону, сам виноват. Зачем полез в это кресло? Я уже понял, что меня спецом так отправили. Не хотели, чтобы я шум поднимал. Влез я куда-то, куда влезать нельзя. Лишнее углядел. А так машины стояли в стороне, никто не заметил, что мы в ангар заходили. Будут искать, те скажут, не видели, и все. Дальше себе переправляют людей. Наверняка крыша у них серьезная. Просто так не стали бы строить подобное. И форма эта, и стволы, чтобы пустить мне пыль в глаза. Я сплюнул снова со злости на самого себя. Но если есть на нашей стороне их люди, и на этой, следовательно, они как-то общаются. Следовательно, связь есть. Я смогу сообщить на... А куда мне сообщать и о чем? Я вышел на улицу, и сразу же пахнуло жарой. Полдень? Наверное. Около здания несколько автомашин. УАЗы, Нивы, есть еще какие-то грузовики непонятной фирмы. Митсубиси L200, пикап, причем в причудливой камуфляжной расцветке. Паджеро Спорт в старом кузове, все больше внедорожники. Уф. Вытер пот со лба и снял пиджак. У нас лето не особо жаркое, а тут просто парилка. Надо бы одежду другую. И оружие нужно. Жалко, Веста служебная со мной сюда не переместилась. Все не пешком ходить. Впереди дорога, несколько двухэтажных зданий из интересного разноцветного кирпича. Симпатичные такие даже. Людей почти нет на улице. Прямо посередине кольцевое движение и указатели. Не спеша подошел и прочитал надписи на русском языке. Они тут дублировались. Нет, английский я тоже понимал, но читал плохо. Короче, направо была гостиница, налево магазины, а прямо — выезд с базы. На выезд мне рано, в гостиницу успею. Поплюхал в магазины, высыпал песок из ботинок и тут же почувствовал дикую жажду. Просто в горле пересохло. Пошел чуть быстрее. Первый магазин, который я посетил на широкой улочке, был продуктовый. Стеклянная витрина, на которой полно различных фруктов. Половину я даже не знал, а вторая половина самая привычная. На таиландскую витрину магазина похоже. Надо зайти. Колокольчик на двери зазвенел. «Добрый день, с прибытием. Покушать желаете? Есть порезанный кошачий глаз, очищенный коготь дракона, яблоки обычные?» Пожилой узбек невысокого роста, смуглый, лысоватый, в яркой футболке и в спортивных штанах, радостно встретил меня. «Почему узбек?» «У меня глаз наметан». «Воды бы попить», — сглотнул я пересохшим ртом. Узбек подал мне обычную пластиковую бутылку с водой. 10 центов, — снова улыбнулся он. «Друг, у меня налички нет. Вот только. Я достал ID». «Да бери. Вон там банк». Он махнул рукой в сторону высокого здания за витриной. Я отвинтил крышку и влил в себя все содержимое бутылки. Уф, сразу в пот прошибло. «Спасибо большое. Сейчас обналичу, схожу и отдам». Я выбросил пустую бутылку в рядом стоящую урну и под звон колокольчика вышел из магазина. Банк находился через дорогу. Обычное здание офиса. Людей немного. Улыбчивый оператор взял талончик. Громко прозвучало в динамиках. Клиент номер 7, окно номер 1. Вся процедура заняла от силы минут 5. Я плохо разбирался в цифрах и местных курсах. Снял 300 IQ. Попросил мелкими купюрами. Сунул в карман наличку и ID. Вот и все. Я богат. На бутылку с водой хватит. И даже на коготь дракона очищенный. Кстати, о еде не помешало бы. Коготь дракона оказался обычным орехом. Что-то типа миндаля, но крупней. Быстро, прямо на ходу, стрескал весь пакетик. а как его в урну выкинул, так и увидел оружейный магазин. Ну что ж, зайдем и сюда. Колокольчик на двери зазвенел и на этот раз. Массивная дверь с пуленепробиваемым стеклом. Лампочка сигнализации. Далее привычный образ оружейного магазина как-то немедленно терялся. И появлялся образ оружейного склада. Точнее, оружейной барахолки. Где-то валялись ящики в углу. На стеллажах в ряд стояли автоматы Калашникова. Рядом с ними СКС и даже ППШ. Даже СВТ несколько было. Невскрытые цинки с патронами. Гранатные ящики. И один продавец. Средних лет, коротко стриженный, плотный. В камуфляжных штанах, вроде тех, что были на военных, которые провели меня на контроль. И серой майки с эмблемой, изображавшей глаз в пирамиде, как на долларе. «Привет, как торговля?» — начал я с порога. «Помаленьку, как обычно», — пожал тот плечами. «Тут у нас не торговля, а снабжение, считай». «А так, что-то все со своим едут. Вон вчера приперлись тут несколько человек. Сами продать мне пытались. Бери, говорят, дешево. А как я возьму? У нас учет строгий». «Да ну, и чего?» «Так они сами дебилы пытались продать. Прямо перед входом встали и предлагали. Вчера как раз много переселенцев приехало. Ну и что? Пришли патрульные, орденские и изъяли у них все. Так те на меня подумали? Угрожали еще?» Продавец снова усмехнулся. «Нет, друг, так ты слона не продашь», — сказал я. «А что, реально у них цены ниже были?» Заинтересованно я прошелся вдоль стеллажей. «АКМ, АК-74, причем новье?» «Да хохлы, их сейчас много понаехало. Последний год чуть ли не половина всех переселенцев. Разные они очень. Есть работящие, и девки красивые. Но попадаются и отморозки, и жадные, и бестолковые, как вот эти». Цены я посмотрел и решил пока подождать с покупками. Хоть я и не совсем понимаю местные расклады и местный курс обмена, но вот отдать сразу почти 500 местных тугриков, или как там их, ЭКЮ, за автомат. Жаба душит. «Тут на базе хоть не стреляют, ствол не нужен?» Я глянул на лежащий пистолет ПМ. «И цена доступная, всего 70 ЭКЮ. Это в переводе на баксы сколько? Около 300 баксов? Туда-сюда еще». «Нет, тут носить запрещено. А вот когда уедешь, тогда на дороге может понадобиться». «Нет, тут спокойные дороги стали», — вдруг сказал он так, словно я уже испугался и меня надо успокоить. «А вот лет 5 назад нападали часто». Продавец потерял ко мне интерес, видимо, понял, что брать я сейчас ничего не буду. «Спасибо, зайду еще перед тем, как куда-нибудь решусь ехать». Я кивнул и вышел на улицу. Снова жара. Но уже, кажется, вечереет. Чуть ветерок подул с моря. Ух ты, тут же море. И внезапно накрыло. Какое море, придурок? Ты где вообще? Тебя там ждут. Жена все мозги вынесет. Шамиль Басаевич в розыск объявит. Интересно, кому же жена мозги вынесет? И так разводиться собирались. Только сына жалко, ему 10 лет всего. Не сложилась семейная жизнь, тут уж ничего не поделаешь. Только в работе смысл был, с радостью каждый день туда ехал. А теперь что? А теперь нужно найти способ вернуться назад. Я сплюнул и топнул ногой, громко выругавшись. Проезжавшая рядом машина даже притормозила. Кстати, что это за агрегат? Фиат грязно-белый. Сверху кабины, на крыше еще одна будка. Типа спального места. Так и есть, для водителя спальное место. Это самодел получается? Интересно, если машина попадает в аварию, куда этот спящий полетит? Есть ли у него шансы выжить? Так тут ездят? Из машины три пары глаз посмотрели на меня, потом там засмеялись, и фургон поехал дальше. Номеров на машине не было, поэтому я посмотрел ей вслед и пошел вдоль по улице. Куда? Я и сам не знал. Мне нужно вернуться. И это точно не сон. Я себя уже раз 5 ущипнул. Местные, как их там, орденские, меня не слушают. Им совсем на меня пофиг. И на меня, и на вагона, и на то, что я сотрудник полиции, а вагон в федеральном розыске. То есть тут вагон чист. Кстати, как он узнал про эту землю? Жалко, что не расспросил его. Вор в законе вагон, по сути, единственный знакомый мне на этой новой земле. Плохой или хороший, но знакомый. Мы пересекались несколько раз. На сходках его принимали, раз из Москвы конвоировали к нам. Не сказать, что враги, но и не друзья. Он жил этой жизнью, а я по работе его жизнью интересовался. В конце концов, не я же ножом этого опущенного воткнул. Знал, на что шел. По их понятиям, все правильно сделал. Но я не по понятиям живу. Я закон соблюдаю. Итак, надо его найти и расспросить, это первое. Второе. Мне где-то остановиться надо. Я уже пару часов по улице блуждаю. Опа, вот и пришел. Прямо передо мной стоит отель-мотель. Назывался он просто «Хостел». Ну, мне громкое название не надо. Невысокое трехэтажное кирпичное здание. Рядом парковка, где парковались несколько небольших фургонов типа того же «Фиата». Пара подержанных «Сузуки» и одна «Нива». То чудо со спальным местом на крыше, что обогнало меня, тоже оказалось тут. По ступенькам поднялся на крыльцо и дальше окунулся в прохладу помещения, темноватого, но с виду приличного. Темный холл, стойка регистрации, все как везде. А я точно на новой земле. Улыбчивая мадам за стойкой. «Здравствуйте. Комнату на сутки почем будет?» Я огляделся по сторонам. Тишина. Только на последнем этаже раздаются голоса. «Вам только комнату или отдельный номер?» «Место в комнате 1,50, комната на троих. Ванная и туалет общие. Отдельный номер без ванной 5 ЭКЮ, с ванной 7. Все так же улыбалась дородная тетка за ресепшеном. Залог в стоимость номера, если платите наличными. Лет под 40, светловолосая. Тоже загорелая, видно, давно уже тут. Давайте отдельный номер за 7. Гулять так гулять. Я усмехнулся. Д'Артаньяном себя почувствовал. У него вроде ЭКЮ были. Но Д'Артаньян во Франции. А я не понять где. Хотя у Д'Артаньяна было 5 ЭКЮ. А у меня почти 1000. Только вот цены тут тоже конские, а коней нет. Кстати, о конях. Мне бы тачку, что ли, ноги гудят уже. Дав свой ID и пару купюр, я вскоре стал обладателем ключа в виде карточки. Поднявшись на 3-й этаж, нашел нужную мне дверь. Номер 307. Приложил ключ, дверь запиликала и открылась. Ну ничего так, обычный номер. Одна комнатка, ванная с душем, туалет и кровать. Правда, есть балкон. С балкона открылся отличный вид на крыши домов и парковку. Моря видно не было, где-то рядом заиграла музыка. Я сбросил пиджак, снял рубашку с галстуком и отправился под душ. Вода освежала. Новый мир новым миром, но и мыться надо не забывать. Я понимаю, что тут ненадолго. Найду способ назад вернуться. Но в чушка превращаться не собираюсь и за внешним видом слежу. Помылся, освежился и снова надел свою рубашку. Слава богу, что она не белая, а серая. Не так пыльно ней заметно. Надо бы одежду себе новую прикупить, согласно местному климату. А то хожу в костюме, как франт. А сейчас бы перекусить что-нибудь. Вышел из номера... Кражи вещей не боюсь, вещей-то нет, все свое ношу с собой. На себе, то есть. Серые шершавые стены, прохлада от кондиционера. Красное выгоревшее ковровое покрытие на лестнице. В коридоре фотографии животных. Какие-то единороги и саблезубые тигры. Местная фауна. Спустился по лестнице на 1-й этаж — Навстречу прошли три парня в штанах на лямках и футболках камуфляжной расцветки. Флектарн, если не ошибаюсь. Парни еле дотянули мне до плеч, роста у меня 1,90 м. И весу под 110 килограмм. Прошли мимо, не говоря ни слова. А я снова к этой тетке на рецепции. Она играла в компьютер, собирала шарики. Не подскажете, я улыбнулся ей своей самой обворожительной улыбкой в 30 зубов и две железные коронки. Где тут перекусить можно? Вкусно и недорого. Ну, тут два заведения. Самое дорогое — Рогач, это Уарама кафе, и новое открылось недалеко, Фортуна называется. Поставив шарики на паузу, улыбнулась мне тетка. «Вам как, только поесть или погулять?» — подмигнула мне женщина. «Или?» — не стал вдаваться в подробности я. «А постояльцев-то много?» — показал я на прошедших мимо меня мужчин. Женщина обернулась, никого рядом не увидела и быстро-быстро затараторила приглушенным голосом. «Это сегодня новенькие прибыли. Народу много, но сняли всего два номера. А сами в машинах сидят, сюда по очереди ходят». «Ясно, ну давайте, как вашу фортуну найти? А то она дама изменчивая». Я расправил плечи и потянулся. «Это вам прямо выйти через дорогу и направо. Там идете до зеленоватого такого дома, сворачиваете налево и сразу увидите. Тут недалеко, 5 минут идти всего». Снова включила шарики служащая гостиницы. Поблагодарив, я вышел на улицу. Опять накатил депресняк. Вроде как ноет что-то в груди. Тоска по родине. Сейчас бы спокойно получал нагоняет Шамиля Басаевича за то, что упустил вагон. Он бы рвал, метал, топал ногами. Но в итоге бы успокоился, и я бы спокойно пил пиво в баре. Кстати, о пиве. Снова в горле пересохло. И в желудке урчит. Что это? Музыка? Поет кто-то. Хм, красиво поет. Заслушаешься? Ага, вот она, фортуна. Небольшое кафе с летней верандой и столиками. Большой экран посередине. Караоке. На экране здоровые буйволы и носороги. Но явно не земные, не наши. Гонят каких-то оленей. Трава высокая, пустоши, дороги, машины едут. Саванна. И слова. Облака плывут, облака. Не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака. Я коньячку принял 0,5 кило. Облака. Слова и музыка Галича. «Ба, да это ж Алексей Семенович Ваганов собственной персоной поет. Да вы, батенька, нарезались. Очень кстати. Сейчас и потолкуем. На ловца и зверь бежит».